Добрый день. Я поздравляю всех с нашим очередным виртуальным уроком. Рядом со мной мой ученик-помощник Саша Козлов. И он ждет ваших вопросов. Пожалуйста, задавайте вопросы. У нас сегодня маленькая тема. Я надеюсь, что мы ее быстро пройдем. Кроме того, здесь еще сейчас остатки наших гостей из России. Это тоже русскоязычные, естественно. Они будут задавать тоже нам вопросы. Здесь девочки, там мальчики. Покажи и мужчин тоже. Вот. Так что остальные все практически уже уехали, или они находятся у нас на разных здесь должностях и совещаниях. Так что мы вместе вот так вот этими силами, я и они, и вы. Давайте разберем маленькую тему из предисловия книги «Уста мудрого». Так называемая Агдама или Сефер Пихахам. Предисловие книги «Уста мудрого». «Уста мудрого» так назвали Баля Сулам свою книгу, которая не вышла в свет. Он ее писал где-то в 1927-28 годах. Он думал сделать эту книгу как основной учебник по Каббале. Но в результате работы, в процессе работы над этой книгой, он уже понял, что надо здесь по-другому излагать материал, более академично, более научно, более развернуто и с всевозможными предисловиями, с вопросами, с ответами, как университетский учебник, со словарем, который бы объяснял бы все духовные понятия, что значит они, потому как эти слова, которыми мы пользуемся, они, в принципе, похожи часто на слова нашего мира, а в духовном объеме они имеют совершенно иное свойство или совершенно иной смысл. И поэтому надо их объяснять. Поэтому он отставил эту книжку в сторону. «Уста мудрого» у нас находится в архиве ее оригинал, но предисловие к этой книге, оно интересное, и мы его сегодня с вами прочтем. А сама книга, она практически является как бы зачатком книги Талмуда Сарасферот, учения о десяти сферотах. Так что давайте мы с вами пройдем это предисловие. А пока я буду это читать, вы попробуйте подумать над этим и над другими вопросами, которые вас интересуют. И пишите нам эти вопросы, мы сможем, я думаю, сегодня на них, на многие из этих вопросов ответить. Значит, пишет Баля Сулам Ках. Так. Каббалисты считают, что изучать науку Каббала обязан каждый человек, потому что иначе он будет вынужден снова прийти в этот мир, чтобы изучить эту науку. То есть, каббалисты постановили, они нам заявляют категорично: тот, кто не изучает науку Каббала, должен будет снова вернуться в этот мир. Для чего? Для того, чтобы ее изучать. То есть человек, как бы, в нашем мире существует только для того, чтобы изучать эту науку. То есть человек существует в этом мире. Ну, миллиарды людей существуют в этом мире. Никто о них, об этой науке Каббала не знает. Даже те, кто знают, не представляют, что это настолько важно. А каббалисты заявляют об этом со всей категоричностью. В чем дело? Поэтому он тут же спрашивает, чем же наука Каббала отличается от остальных наук, если ею должен овладеть каждый? И если не овладеет, считается, что зря прожил в этом мире. Почему совершенство человека, если он должен достичь какого-то своего развития, оно зависит от изучения науки Каббала? То есть человек в этом мире существует для достижения какой-то определенной цели, и эту цель он не может достичь, если не будет изучать науку Каббала. Категорично и ясно. Для выяснения этого рассмотрим условия описания исследований каббалистов. Каббалисты заявляют, то, что не постигнуто, не описываем и называем по имени. То есть каббалисты всегда говорят только о том, что они явно постигают в своем духовном видении. Недостаточно видеть что-то, а надо, кроме видения, еще и постичь. Допустим, ребенок видит какое-то большое устройство, но он не понимает, что это такое. Ну, допустим, даже машина, но она движется, она, или какой-то станок, какой-то механизм, он работает, крутится. Он видит это, но он не понимает всего этого смысла, он не понимает, как это работает, для какой цели, кто это создал и так далее. То есть не видит всего этого, того, что связано с этим устройством. А в науке Каббала это не так. В науке Каббала ты постигаешь... начинаешь видеть только в той мере, в которой у тебя уже развиты внутренние к этому свойства. В мере развития духовных свойств ты начинаешь ощущать и видеть духовный мир. Если ты эти духовные свойства еще не развил в себе, свойства отдачи и любви, выхода из себя, то ты этот духовный мир не ощущаешь, он для тебя скрыт. Поэтому есть такое правило, то, что не постигнуто, не можем описать и не можем назвать по имени. К этому относится и то, что пока еще не постигнуто наукой Каббала, и суть высшей силы, которую вообще нельзя постичь. То есть даже наука Каббала постигает только до определенного уровня, до определенной границы, за которой мы постичь не можем. И каббалисты в этом очень откровенно и просто признаются. То есть получается так, что человек, находящийся в этом мире, постигает какой-то объем вокруг себя. И этот объем он называет «этот мир» или «мой мир». Если он развивает в себе дополнительный орган чувств, духовный, то есть выход из вот этого вот мира наружу, он постигает большее измерение, высшее измерение. И это называется высший мир. Высший мир. Или духовный мир. Почему он называется духовным, а наш мир называется земным или материальным? Потому что наш мир постигается через наши 5 органов чувств, которые, в принципе, животные, находятся в нашем животном теле. А духовный мир мы постигаем через иные органы чувств. Когда мы выходим из себя, из нашего эгоизма, наш мир мы постигаем в нашем эгоизме, насколько можем в себя вобрать. А если мы обретаем иное свойство, свойство отдачи, выхода из себя, то мы начинаем видеть за нашим миром. Вот этот выход, он называется махсом. Граница. Шлагбаум. Стена. Как угодно можно назвать. Тогда мы выходим в ощущение следующего, высшего мира. И начинаем ощущать его. Так вот, так же, как науки нашего мира рассказывают о том, как мы можем в нашем мире работать, действовать, связываться с ним, существовать в нем, практически существовать нашим животным телом. Также и наука Каббала рассказывает о том, как мы можем существовать в этом внешнем мире, в духовном мире, нашей душой. То есть, если здесь я получаю все в тело, то здесь я получаю все в душу. В тело это имеется в виду в эго, в мое желание наполниться, насладиться, получить, или в душу, в мое желание отдать. Я напишу все-таки тут желание получить. И так же, как в нашем мире, мы постигаем то, что входит в наши органы чувств, так и в духовном мире, в той мере, в которой я развиваю свое желание отдать, я начинаю видеть этот духовный мир, ощущать его. И вместе с желанием, рядом с желанием, развивается разум духовный. Рядом с духовным сердцем желание, это как так называемое сердце, и развивается и мозг духовный. И поэтому я начинаю понимать, на каком вообще принципе работает этот высший мир. И это представляет собой науку Каббала. Так же, как в нашем мире у нас есть наши науки, науки этого мира, так же и в духовном мире у нас есть наука Каббала. Наука, которая рассказывает нам о высшем мире. Но совершенно по тем же принципам, что и в нашем мире я в ней действую. То есть по принципам, если не постигаю, то не говорю. То есть мне надо четко постичь какие-то явления. И в этих явлениях увидеть их первопричины, течение, следствие, причинно-следственную связь. И если я это все постигаю, тогда, значит, передо мной находится наука. То есть о причинно-следственных связях. Начало, конец и процесс между ними. И тогда весь этот процесс я могу описать в виде формул, графиков, зависимостей. И это представляет собой науку, как в нашем мире, так и духовную науку. Науку Каббала. То есть Каббала – это физика как бы высшего мира, которую я постигаю в мере развития в себе свойства отдачи. Это то, что, в принципе, я вам, забегая вперед, сказал, а теперь посмотрим, как это описывает Баля Сулам. Так вот, кроме того, еще что я хотел сказать, то, что он нам пишет, что то, что постигается этой наукой, мы описываем, но суть высшей силы, она непостигаема, и поэтому мы прямо заявляем, мы ее описать не можем. То есть, даже после того, как я выхожу в своих органов чувств, животных, в орган чувств над собой, так сказать, неземное свойство отдачи, и начинаю ощущать вот этот высший мир, я его начинаю ощущать через 5 ступеней. Мир Асия, Яцира, Брия, Ацилут и Адам Кадмон. И после этого я выхожу в мир бесконечности. Вышел бы в мир бесконечности, постиг его, это когда сливаются все миры вместе в один общий мир, мое постижение, мое ощущение, такое постижение внутри своих исправленных состояний называется, с моей стороны, полное исправление или гмар-тикун. Полное исправление. То есть я полностью поднялся над своим эгоизмом и постиг полностью все свойства отдачи. Вышел в это состояние, а вот сверху находится еще какая-то высшая сила. Эта сила называется на иврите «Ацмуто». «Ацмуто». «Ацмуто» – это, то есть, «он сам». Лично он. Это то, что я не могу постичь. То есть я чувствую, я предполагаю, иначе бы я не мог бы даже сказать о том, что что-то существует. Но кроме того, что существует вот эта высшая сила как источник, кроме этого, я ничего больше не постигаю. Все, что постигаю, это все уже во мне. А из того, что я постигаю, я ощущаю, что это приходит извне откуда-то. Но вот откуда, это от меня остается скрытым. И об этом каббалисты говорят прямо просто потому, что это природа. Это истина. Это то, что постигается и где мы практически заканчиваем границу нашего постижения. Поэтому все определения, даваемые высшей силе, относятся не к ее сути, к Ацмуто, а к свету, исходящему от нее к нам. От нее к нам исходит прямо даже вот сюда, вот, исходит свет. От источника. Свет. И даже определение бесконечностного каббала означает свет, исходящий из высшей силы. Поскольку исследователи-каббалисты определили, что относительно получающих творений свет, исходящий из сути Творца, из Ацмуто, является бесконечным, то назвали его таким именем. То есть свет, который приходит от Ацмуто к нам, он является бесконечным. Бесконечным, то есть неограниченным, без конца. Неограниченным по силе, которую мы можем определить, по ощущениям, по каким-то параметрам, потому что если бы мы могли его заключить в какие-то рамки, мы бы сразу же могли бы его определить как такой-то, а не другой. А когда он приходит к нам и наполняет нас, мы ощущаем его в абсолютно неограниченном виде. И поэтому мы не можем его никак ухватить. Потому что все наши постижения, все наши определения, все наши ощущения, они строятся на границе. Когда мы что-то ограничиваем, когда мы во что-то вливаем, впихиваем, заполняем, измеряем каким-то образом. А если это неизмеряемо, мы не можем определить. Поэтому и мы называем отношение Творца к нам бесконечным. Свет называем бесконечным. Закон, гласящий, что о сути высшей силы даже раздумья запрещены, так закон гласит, что о Ацмуто тебе запрещено даже думать. Почему? Поскольку суть абсолютно невозможно постичь. Суть, то есть Ацмуто. Он переводится как суть. Давайте мы здесь напишем также суть. Суть сама по себе имеется в виду. Не суть как конкретно что-то постигаемое, а суть как он сам. Его суть. Так вот, мы его не можем постичь, и поэтому запрещены даже всякие раздумья. Почему? Потому что если ты будешь думать, ты будешь придумывать и навязывать ему какие-то свои ограничения, какие-то свои свойства. И в итоге получится, что ты ошибаешься и начинаешь приписывать высшей силе, самой высшей силе, всевозможные атрибуты, которых у нее нет. Это абсолют, которого мы не постигаем. В то же время свет, исходящий из высшей силы, человек может исследовать и по результатам своих исследований давать этому свету всевозможные имена и характеристики. То есть вот этот свет, который исходит, хотя мы и говорим, что этот свет, который исходит, он бесконечен, но он входит в наши внутренние свойства, в мере подобия наших внутренних свойств этому свету. И тогда мы можем этому свету давать всевозможные определения, ограничения, измерять его и так далее. Но мы его измеряем своими инструментами. Это, допустим, как я нахожусь в океане и зачерпнул из океана в свой стакан воду. И вот я говорю, вот это литр воды, такого-то качества, таких-то свойств и так далее. Я отношусь уже не к океану, а отношусь к тому наполнению, которое находится уже у меня, во мне. И поэтому это наполнение, поскольку я уже ограничил его своими желаниями, оно уже наполнение мое. И я ему даю свои названия, свои определения, соответственно, своим свойствам. То есть мы находимся сейчас в океане света, и мы не можем его никак ощутить, потому что у нас нет к нему ни одного малейшего подобия. Если бы мы могли бы хоть в чем-то уподобиться ему на один грамм, мы бы тогда бы этот грамм ощутили бы в себе как его наполнение. Наполнение этим светом. И дали бы ему соответственно нашему свойству, которое подобно ему, дали бы мы этому свету название. Понимаете? То есть, если я смотрю через желтое стекло, допустим, у меня там чай, он желтый, я смотрю на вас, вы у меня выглядите желтым. Я говорю, ты Сережа желтый. На самом деле это Сережа желтый. Нет. Это я так его вижу. То есть мы даем определение свету согласно своим качествам, а не тем качествам, которые есть в свете. Поэтому мы называем постижение высшей силы в нас «боре». От двух слов «бо» – это «исправь себя», «приди», «подними», и тогда увидишь «ре». «Бо» – это «приди», а «ре» – это «узри». И тогда ты увидишь. Что ты увидишь? Ты увидишь свои исправленные качества, по сути дела, на фоне белого света. Так как в этом мире, в нашем эгоистическом мире, мы видим наоборот свои неисправленные качества на фоне того же белого света. Но его мы не ощущаем, потому что обратны мы ему. То есть суть невозможно назвать каким бы то ни было словом, ведь это указывало бы на определенную степень постижения его. В то же время свет, исходящий от высшей силы, человек может исследовать, и по результатам своих исследований, своих качеств, давать ему имена и характеристики. Поэтому каждый из нас является приемником света. Как радиоприемник. Мы настраиваем его на какую-то волну, и в той мере, в которой мы получаем внутри, генерируем какую-то волну, мы можем уловить снаружи какую-то волну. То же самое и со светом. Радиоприемник устроен так, и вообще любые приемные наши устройства, в том числе и наши органы чувств, и духовный орган чувств – душа. То есть, если внутри меня находится какое-то устройство, ну, в радиоприемнике это колебательный контур, неважно, как мы его изобразим, он дает какую-то волну. Если в воздухе вокруг нас тоже существует какая-то волна, подобная ему, то тогда одна волна накладывается на другую, и в итоге вот эта волна, значит, приходит к этой волне, и эти обе волны уже приходят ко мне, и я слышу, ну, тут проходят всевозможные устройства, и я слышу звуки. Я слышу эту волну, которая находится вне меня. Таким образом я улавливаю волну. То есть подобие свойств между этими двумя определенными качествами. Подобие свойств. А если бы не было бы у меня подобного качества, я бы эту волну не уловил, как мы без радиоприемника не можем ловить волны. А если существует у нас приемник, который может адаптировать себя к какой-то волне, то тогда сразу же я его чувствую. Вот такого же приемника мне не хватает относительно духовных волн, относительно света. И если бы он у меня был, его надо развить в нас. Он у нас существует, только нету вот этого вот приемничка, который бы его улавливал, который был бы наподобие этому свету. Этот свет, в нем есть свойства отдавать и любить. Вот мне надо сделать в себе такой же приемник с таким же свойством, и тогда в той мере, в которой у меня есть такие свойства, они будут называться душа, то в ней я ощущу этот свет. И я ему дам название, соответственно, тем качествам, которые я в себе выработал. То есть, если у меня, допустим, есть на 10 грамм желаний отдавать, то я ощущу 10 грамм высшего света. И смогу вкусить его и объяснить, что же это такое, исходя из своих исправленных свойств. Так вот, поскольку каждый из нас является приемником света, и он определяет все наше существование, то его исследование и правильное использование является нашей непреложной обязанностью. То есть мы обязаны, как сказано в начале, что тот, кто не изучает науку Каббалы, обязан снова прийти в этот мир. Для чего? Мы обязаны весь свет, который исходит к нам от Творца, весь свет, который к нам исходит от Творца, получить в наши исправленные свойства. Причем каждый из нас весь свет. Не то, что ты к свою часть, он свою часть, он свою часть. Нет. Каждый должен развить себя до состояния, когда он охватывает весь этот мир, и весь высший мир своим желанием, и весь мир бесконечности, где суммируются все эти желания, и получает в себя полный свет, который приходит от Творцу. Так что каждый из нас является как бы единственным творением. Поэтому обязан человек, если он не выполнил этого своего предназначения, достичь полного своего исправления, обязан снова вернуться в этот мир и снова продолжать свой подъем, свое развитие. При этом мы изучаем все пути воздействия высшей силы на нас. Знания о природе высшей силы составляют суть науки Каббала, а правильное применение этих знаний приводит к наполнению человека высшим светом и является достойным вознаграждением за его труды. Сказано в книге Зоар, что все высшие миры созданы для того, чтобы привести человека к совершенству. То есть мы, исправляя себя, ощущаем свои собственные исправленные качества, и это является нашим вознаграждением. Здесь нет, как в другой какой-то работе в нашем мире, здесь я работаю, а там я получаю вознаграждение. Целый день отработал, получил зарплату. И потом пошел гулять, наслаждаться. Нет. Здесь сама работа, само постижение своих исправленных свойств, она сама и является вознаграждением. Потому что что я испытываю? Я ощущаю в себе исправленные свойства, которые называю свет. И поэтому работа сама и вознаграждение, наполнение, постижение – это все одно. Поэтому в духовной работе в ней находится изначально совершенство. Потому что нет такого, что ты работаешь, а потом получаешь. А когда ты себя исправляешь, ты мгновенно ощущаешь свои же исправленные свойства, которые являются светом и твоим вознаграждением. Значит, сказано в книге Зоар, что все высшие миры созданы для того, чтобы привести человека, каждого человека, к совершенству. Эта цель изначально является причиной сотворения всех миров. Как сказано в книге Зоар, окончание действия находится уже изначально в его замысле, творения. Исходя из этой первопричины, насладить творение своим светом, созданы высшие миры, наш мир и человек, состоящий из двух сущностей, облаченных одна в другую. Душа, помещенная в материальное тело. То есть, все миры, все, что создано во всем этом объеме, высшие миры со всеми схемами, которые в них, наш мир со всей этой огромной галактикой, все это создано для того, чтобы вот этого вот человечка исправить и довести его до заполнения всего этого пространства, выше нашей Вселенной, и до того состояния, когда он заполняет абсолютно все миры, до мира бесконечности. Итак, изначально человек помещается в высшие силы в свое самое низшее состояние. материальное тело с облаченной в нем душой. И через систему нисходящих миров высшая сила воздействует на него, даже здесь вот, в нашем мире. До нашего мира находит этот высший свет, ослабляясь по всем этим мирам. Адам Кадмон, Ацилут, Брия и Цара Асия, и так входит в наш мир. А, как сказано в книге Зор, окончание действия находится уже изначально в замысле творения. То есть, в принципе, мы уже находимся в полно исправленном состоянии, в мире бесконечности. И нам не хватает только раскрыть это наше совершенное состояние. Исходя из этой первопричины, насладить творение своим светом, созданы высшие миры, наш мир и человек, состоящий из двух сущностей, облаченных одна в другую, души, помещенной в материальное тело. Итак, изначально человек помещается высшей силой в свое самое низшее состояние, в материальное тело, с облаченной в него душой. Я бы хотел здесь добавить, что значит с облаченной в него душой? Душа облачается в наше тело. Душа – это свойство отдачи. В моем мясе этого нет. А где же она? Дело в том, что и свое тело мы воспринимаем в таком виде, в котором мы сейчас находимся, как какое-то материальное тело. На самом деле ничего в нем материального нет. Это желание насладиться, самое вот это вот маленькое, которое у меня здесь есть, оно рисует мне таким образом сосуд, кли и свет, его наполняющий, в таком виде, что я себя ощущаю вот так, в таком вот материальном виде. На самом деле и нашей материи нет. Это то, что я представляю себе в самом низком желании самонасладиться. Поэтому говорится, что внутри этого самого низкого желания закладывается точка в сердце, зародыш будущей души, из которой человек может себя развить, эту точку в сердце развить до состояния всего этого бесконечного желания. А наше тело ему будет представляться существующим до тех пор, пока он полностью себя не исправит. А когда полностью себя исправит, то увидит, что этого тела нет, потому что в конечном исправлении исправляется самое низкое желание, в котором он ощущал себя, свое тело, наш мир. И вот все это низкое желание, когда оно исправляется, оно тоже обращается в свойство отдачи, и тогда исчезает из ощущения человека его тело и этот мир, мой мир. Поэтому мы можем говорить, что душа находится внутри тела, потому что телом является желание, а не вот это вот мясо, которое нам кажется существующим в наших ощущениях. Через систему нисходящих миров высшая сила воздействует на человека с целью развить его душу, духовный сосуд, то есть точку в сердце. Высшая сила, она действует на точку в сердце, на зародыш будущей души. Этот духовный сосуд получения света действует настолько, чтобы полностью заполнить его своим светом. Как сказано, и наполнится земля знанием Творца, так что все познают его от мала до велика. То есть каждый человек, все люди обязаны развить себя до развития в них точки в сердце, и потом эту точку в сердце развить до состояния, когда бы она заняла бы весь этот огромный объем, объем, который полностью равен по своей мощи свету. Вот эта точка в сердце, когда начинает развиваться, она показывает нам себя развивающуюся в 613 желаниях. Желания все они, желания к наполнению высшим светом. Но все они желания разные. Почему? Потому что высший свет, когда он создавал вот это желание первоначальное, он воздействовал на это желание 613 своими святами, 613 святов. И поэтому создал желание его получить, состоящее из 613 желаний. Вот таких вот 613 желаний. Свет создал эти желания точно под себя, полностью, совершенно под себя по количеству и по качеству. Изначально эти желания, как мы их раскрываем, они являются эгоистическими, то есть с намерениями ради себя. Эго – это то есть ради себя. Вследствие изучения науки Каббала, в человеке на каждое желание, от самого малого по величине до самого большого, возникает намерение наполниться светом с целью уподобления высшей силы. То есть, во время изучения Каббалы, я начинаю постепенно, но изучение это значит и группа, и распространение, и учеба, много-много-много всего, что мы изучаем с вами, что нам надо делать для того, чтобы изменить себя. И постепенно все эти эгоистические желания, они обретают противоположное свойство – отдавать. Так же, как и свойство света – отдавать. Изменение эгоистического намерения на альтруистическое называется действием исправления. То есть, первоначально, если желание у меня было какое-то ради себя, я его изменил на отдачу, то вот это вот изменение, оно называется действием исправления или заповедью. Как мы видим, желание само не меняется, а меняется только намерение. Изменяя себя, то есть свои намерения ради себя, на ради отдачи, человек становится подобным Творцу. В мере подобия в нем возникают эти свойства высшего света. И он ощущает в себе этот высший свет. То есть свет, который тогда его заполняет, это есть свойство отдачи. А общее свойство отдачи называется Творец. Мы не понимаем и не знаем, и никогда не узнаем, что же наполняет нас. Мы только можем узнать, ощутить, осознать наши исправленные свойства. И по нашим исправленным свойствам мы называем как бы это воздействие на нас. Так же, как я, глядя на какие-то вокруг себя всевозможные объекты, действия, явления, называю их, я называю не их, я называю свое понимание, свое постижение, свое ощущение, восприятие, впечатление, а не их самих. Субъективность абсолютная и в нашем мире, и в духовном. Потому что все постигается только внутри желания. Кроме желания нет ничего, и мы из нашего желания выйти не можем. Мы можем только уподобить его свету и таким образом ощутить себя как Творец. Ощутить себя как свет. Души отличаются между собой. Нет, минуточку. Я что-то пропустил. Исправив намерение на все 613 желаний, человек постигает весь свет, исходящий лично к нему от высшей силы. Такое состояние называется личное исправление. Человек постигает этим полное личное единение с высшей силой. Он ощущает, что высший свет находится в нем, наполняет его, то есть он ощущает свои исправленные свойства и качества, называя их творцом. Буре, бо-ре. Исправь себя и обнаружь в себе. Души отличаются между собой своими свойствами. Это отличие свойств вызывает отличие во всех внешних признаках человека от окружающих. Но отдаленность или близость душ зависит не от отличия их свойств, исконных свойств, желаний, а от индивидуального эгоистического намерения каждой души наполнить только себя. То есть, что он хочет сказать? Могут быть души большие и маленькие. Большая душа требует большого исправления, маленькая – маленького исправления. Но относительно каждой души мера ее исправления и является мерой ее возвышения духовного. Поэтому, если она большая, она должна много работать, много исправить. Маленькая – меньше работать, меньше исправить. Но удельное исправление, личное исправление каждой души, оно равно любой другой душе. Поэтому не имеет значения, с какими изначально исконными свойствами, желаниями я создан. Не имеет никакого значения. Потому что если я себя относительно своих исконных свойств, относительно себя исправляю, в той мере, в которой я себя исправил, а другой в той мере, в которой он себя исправил, удельное соотношение его и меня, по этому признаку мы можем определить души. Поэтому, может быть, один человек делает огромную работу и исправил себя на 1 килограмм желания и поднялся, допустим, на 1 миллиметр, а я исправил себя небольшой работой, но исправил себя на 5 граммов желания, но поднялся при этом на 1 километр. Потому что у меня маленькая душа, а у него большая. То есть все измеряется относительно одного другого. Относительно каждого человека, относительно его удельных, его личных, его исходных данных. И поэтому мы не можем сравнивать между собой души. Этот лучше, этот хуже. Этот преуспел больше, этот меньше. Неизвестно. До окончания полного исправления вообще неизвестно, кто выше, кто ниже. Итак, человек достигает полного сближения, единения своей душой с другими душами и дополняет себя чужими желаниями и наполняет себя их светом, так что каждая душа в итоге приобретает абсолютно все остальные души, присоединяет их к себе и наполняется светом, который наполняет абсолютно все души. То есть каждый из нас достигает в итоге своего полного исправления, равного относительно всем состояниям. А его исходная душа, индивидуальная, она только лишь как точка, исходная, из которой он начал себя развивать. То есть любой человек, независимо от своих исходных данных, он достигает всего вот этого объема и становится абсолютно равным всем остальным душам. Души отличаются между собой своими свойствами. Это отличие свойств вызывает отличие во всех внешних признаках человека от окружающих. То есть в нашем мире. Почему мы друг на друга не похожи, разные? Потому что души наши разные, и это дает как бы отпечаток, аппликацию в нашем мире и во внешних наших свойствах. Но отдаленность или близость душ зависит не от отличия их свойств, а от индивидуального эгоистического намерения каждой наполнить себя. То есть мера неисправности. О мера исправленности, только это практически отличает души друг от друга во время этого периода исправления. Если человек исправляет свое намерение, он достигает этим сближения, вплоть до соединения своей души с другими душами. И тогда дополняет себя их желаниями и наполняющим их светом. Такое состояние называется полное исправление душ. Состояние полного наполнения высшим светом называется мир бесконечности. Результатом этого состояния является постижение, ощущение вечности, совершенства, покоя и полного познания. То есть это того, что мы должны достичь, поэтому пока человек не достигнет этого состояния, как сказано, и наполнится земля знанием меня, говорит Творец, и все познают меня от мала до велика, пока человек не достигает этого состояния, естественно, поэтому он должен снова появляться в нашем мире и продолжать свое духовное восхождение. Действие человека в освоении высшего пространства делится на исправление своего эгоистического намерения на альтруистическое намерение, желание насладиться, наполниться высшим светом, определяется как подобное высшей силе, альтруистическое желание. То есть наш путь наверх, он состоит из двух частей. Первая часть пути, где мы исправляемся, исправляем намерение с получения на отдачу. А следующий этап нашего восхождения – это наполнение желания светом. В итоге человек постигает свойства высшей силы, ее цели, замысел своего сотворения, и в этом его вознаграждение. До тех пор, пока человек не достиг исправленного состояния своей души, он должен будет появляться вновь и вновь в этом мире, ведь самая высшая ступень – мир бесконечности, полное слияние всех душ и их полное наполнение всем высшим светом должно осуществиться во время жизни человека на земле. Поэтому каждое поколение является повторением предыдущего, то есть явлением душ в новые тела. То есть, почему вообще появляются новые поколения? Потому что души в прошлых поколениях не закончили своего исправления. Отсюда вытекает вывод о практической важности науки Каббала, потому что только с ее помощью мы достигаем своего полного исправления, абсолютного совершенства и заканчиваем эти кругообороты, возвраты в этот самый низкий, самый худший мир. Это является, в принципе, кратким пересказом введения в книгу, предисловие книги «Уста мудрого». А сама книга, как я уже сказал, она напоминает Талмуд Эсрот Сфирот в его таком первоначальной версии, и нам ее нет смысла изучать. Талмуд Эсрот Сфирот все разложено намного шире, глубже, понятней. Ну, я думал отвечать на много вопросов, а осталось всего-таки не так уж много минут. У вас есть вопросы? Да, но сначала спросим у них, наших гостей. Пожалуйста. Кто ты, откуда ты и что за вопрос? Сергей, Санкт-Петербург. Вопрос такой, Раф, скажите, пожалуйста, если бы маленький ребенок вырос в среде, которая бы уже среди людей, которые бы уже постигли духовное, ему было бы намного проще как бы раскрыть эту духовную реальность, ведь они бы говорили вокруг него уже другим языком, каким-то освещали бы другие понятия. То есть, если такое происходит, то получается, что если в мире появится группа людей, находящихся в духовном, то получается, каждому вновь присоединяющемуся к этой группе людей будет все проще и проще раскрывать духовное. В общем, да. Мы надеемся, что мы создадим такую систему образования, когда маленький человечек буквально с момента своего понимания окружающего мира будет уже воспринимать все происходящее как пример для отдачи и любви. Если вокруг него будет создано такое общество, мы не представляем вообще психологию такого ребенка, как он вырастет в таком обществе, и насколько это будет в нем естественно. Насколько в нем, по мере его взросления, из примеров окружающего его мира, он будет видеть, что именно так надо взаимодействовать с другими. Он не сможет быть другим, потому что окружающий мир, он определяет нас. Я надеюсь, что мы достигнем такого вообще метода обучения в ближайшем будущем. И дети, которые присоединятся к этой системе, войдут в эту систему обучения. Конечно, это будет уже исправленное поколение, последнее поколение, как пишет Бали Сулам. Дор Ахарон, последнее поколение. Так называется его сочинение, которое посвящено исправленному поколению, поколению исправления, которое уже должно быть последним на этой земле и вообще в этом состоянии, в котором нам рисуется этот мир. И, естественно, что с детского возраста, по мере своего взросления физического, ребенок, да, также будет взрослеть внутренне, духовно. И в итоге придет к зрелости и физической, и духовной одновременно. Я хотел бы заложить основы такого воспитания. Надеюсь, что мы это еще успеем сделать в нашем поколении. Да. Меня зовут Евгений, я из города Нюрнберга. Я бы хотел узнать, ощущает ли человек, на какой ступени он находится, и какую работу ему надо произвести над собой, чтобы достигнуть конечного исправления? В начале, когда мы двигаемся вперед, с самого начала, то мы, естественно, ничего не ощущаем. Мы только пользуемся советами, которые нам выдают каббалисты, те люди, которые, у которых есть уже опыт духовного продвижения, и должны слушаться их. Мы в этом отношении подобны маленьким детям, которые полностью надеются на взрослых, которые полностью доверяют взрослым, и которые только благодаря этому растут. И перенимают у взрослых все их обычаи, привычки, все их советы. Таким образом создан ребенок, что он смотрит на взрослых и буквально копирует их. В этом заключается как бы основа детского взросления. То же самое мы наблюдаем и у животных. Так что в духовном нашем становлении существует тот же закон. Даже еще более в критическом виде. Потому что духовный мир ты не видишь. Тебе неоткуда почерпнуть о нем никакие знания. Ты не можешь представить себе, какие же существуют там свойства, каким образом действовать. И если ты желаешь научиться им, то тогда ты начинаешь видеть в окружающих тебя людях, каким образом они действуют духовно. Но это в мире своего желания. В нашем мире, в мире своего эгоистического желания, ты смотришь на других и учишься у других. В духовном ты должен развить в себе желание учиться духовным свойствам. И тогда ты увидишь, как окружающие тебя также поступают. Да. Меня зовут Катя из Санкт-Петербурга. Я хотела узнать, Бали Сулам говорит, чтобы человек исправился, он должен изучать науку Каббала. А до какой глубины он должен ее изучать? Она же бесконечна в глубину. Это зависит от человека, глубина, на которую он должен, либо просто кому-то достаточно какие-то общие знания без ссылки на Каббалу, или нужно, чтобы каждый углубился очень глубоко. А мы науку Каббала все равно не изучаем. Вы знаете, что мы с вами изучаем в Талмуде Сферот там, или в других всяких книжках не науку Каббала. А как мы можем изучать науку Каббала, если мы ее не ощущаем? Мы не ощущаем духовный мир. Что я изучаю? Я просто читаю всякие слова и представляю себе черт знает что. Наука Каббала изучает тот, кто находится своими чувствами в высшем мире. Тот, кто своими чувствами и своим разумом постигает этот высший мир на себе, чувственно и умозрительно, явно, он изучает. А тот, кто не ощущает, он не изучает науку Каббалы, он просто читает текст. Поэтому, пишет Бали Сулам в конце предисловия к Талмуде Сферот, что мы изучаем науку Каббала не ради того, чтобы знать. Мы не можем ничего знать, исходя из этой науки Каббала, то, что мы изучаем. Знание появится, когда мы начнем ощущать, видеть, на себе воспринимать этот высший мир. Тогда это знание внутри своих желаний, внутри килим своих, инструментов постижения. А пока это не знание, пока это только лишь, как он говорит, сгула, то есть как возбуждение на себя высшего света, которое тебя постепенно-постепенно исправляет. Только для этого мы изучаем. Из того, что мы будем читать эти книги, мы из них ничего не поймем. Мы читаем, какие свойства должны быть в этих внешних сосудах, как они должны взаимодействовать между собой, отдавать, сокращать себя, подниматься над своим эгоизмом. Но все это совсем не то, что на самом деле происходит, когда мы входим в высший мир. И вот тут мы начинаем ощущать, что тут совершенно не то, что я думал раньше. Так что мы еще к этому придем. Наука, она как и в нашем мире, так и в духовном мире, она постигается чисто практическим исследованием. Поэтому изначально он и говорит, то, что непостигаемо, не называем по имени, и наукой это назвать нельзя. Так как и в нашем мире. Философия не наука, математика не наука. Наука это то, что я могу взять в свои органы ощущений, исследовать, попробовать на зуб, что называется, с помощью приборов, это могут быть ускорители, это могут быть какие-то огромнейшие микроскопы, там, телескопы, неважно что. Но это то, что я явно ощущаю с помощью своих детекторов, датчиков. И после этого я уже могу говорить о своем восприятии. Что же это такое? Так же и в науке Каббала. То есть эта наука называется она наукой, потому что тот, кто входит в высший мир, он исследует этот высший мир, делает на свои исследования графики, формулы, закономерности и все, и описывает это. Но я для того, чтобы понять, что он пишет, должен ощутить это на себе. Должен войти в тот же объем, который он описывал, и ощутить его на себе. Вот такие дела. Так что мы будем пытаться с вами как можно быстрее пробраться в этот объем и понять, что же они на самом деле писали. А до тех пор мы совершенно не понимаем этого и не представляем. Я вас уверяю, у вас впереди огромные-огромные открытия. Что те вещи, которые вы, в принципе, слышали о них тысячи-тысячи раз, вдруг, когда они будут раскрываться вам, вы будете ощущать их совершенно по-другому, чем раньше. Потому что раньше вы все эти определения пытались ощутить в себе эгоистически, а в альтруистическом свете они выглядят совершенно по-другому. На этом я хочу со всеми с нами попрощаться. Спасибо за тех, кто здесь присутствовал, и за все наши группы. Зададите вопросы в следующий раз, мы будем их использовать. И я вас всех приглашаю на форум Международной Академии Каббалы, kabmir.com. Еще форум надо добрать. Форум. Еще в скобочках форум. kabmir.com, в скобках форум. Заходите туда, будем там с вами находиться и общаться. До следующей встречи, будьте здоровы, удачи!